польский вопрос был объявлен сугубо внутренним, все требования отклонялись решительно и безусловно. Цивилизованный мир опростоволосился и сильно подвел поляков. Ноты побудили повстанцев отказаться от амнистии и продолжать восстание в расчете на военное вмешательство Европы. Но ни одна европейская держава не намеревалась воевать за возрождение Польши. Наполеона III волновали левый берег Рейна и Мексика, а Лондон в одиночку никогда не воевал. Лорд Россель в сентябре 1863 года публично заявил: «Ни обязательства, ни честь Англии, ни ее интересы, ничто не заставляет нас начать из-за Польши войну с Россией». А премьер Пальмерстон назвал такую мысль сумасшествием и обронил, что только польская близорукость виновата, если кто-либо из поляков поверил в возможность такой войны. Так дипломатическое сражение было выиграно Александром II и Горчаковым. Но главное было в Варшаве. Судя по донесениям и самому ходу дел, решительных перемен не произошло. Константин оказался под дурным влиянием, или опасался за свою судьбу, или во что не хотелось верить, питал расчеты на отторжение Польши под его скипетр. Все знали, что только нежелание отца удержало его в 1849 году от принятия венгерской короны, а в 1852 году — греческой. Ничем иным нельзя было объяснить его снисходительное отношение даже к открытому оскорблению русских поляками, вплоть до оплевывания солдат и офицеров на улицах. Новорожденному сыну великий князь дал имя Вацлав. Александр послал довольно жесткое личное письмо, в котором писал: «Служа мне верою и правдой в Польше, тебя должна постоянно руководить мысль, что ты служишь России». Константин отвечал брату благодарностью, усматривая в письме знак дружбы. Кризис не мог тянуться бесконечно, тут было не до родственных чувств. Великий князь был отозван из Варшавы. Была произведена реорганизация управления военными и гражданскими делами в царстве. С широкими полномочиями в Польшу был послан Николай Милютин. Свидетельство об эпилоге польского наместничества Константина Николаевича сохранилось в дневнике Валуева. 16 августа у государя обсуждали военное положение в Западном крае. «Великий князь произвел на меня самое жалкое впечатление. Поручик армейской пехоты не мог бы рассуждать так неприлично, бестолково. И в этих руках царство польское в такую смуту. Я не понимаю, что с ним сделалось. Он был прежде умен и деловит, несмотря на много различных недостатков. В чьи руки попал он?» Когда совещание кончилось, великий князь остался в кабинете государя. Послышался разговор, становившись все более и более громким. Всем бывавшим в Красном селе известно расположение и свойства комнат, занимаемых государем. В приемной перед кабинетом слышно почти все, что говорится в кабинете. Мы, то есть князь Долгоруков, генерал Милютин и я ушли на балкон, чтобы невольно не расслышать разговор между государем и великим князем. Впоследствии князь Долгоруков рассказал со слов государя, что великий князь на коленях просил оставить его в Польше, но государь отказал. По велениям государя великому князю Константину Николаевичу позволено было отправиться в отпуск в Крым, в Орианду. 19 февраля 1864 года Александр Николаевич утвердил составленное Николаем Милютиным положение для губернии царства польского. В нем крестьянский реформатор в полной мере использовал данные царем полномочия. По мнению милютинского сотрудника и одновременно постоянного оппонента Александра Ивановича Кошелева, права собственности польских помещиков там были принесены в жертву цели лучшего устройства быта тамошнего крестьянства. Точности ради добавим, что радикализм царя и Милютина проявился исключительно в этом вопросе. Александр Николаевич определенно заявил о невозможности конституционных преобразований в Польше, ибо тогда следовало созвать Земский собор в Москве, а, по его мнению, русский народ еще не созрел для представительного правления. Первый, петербургский, красный, искренне и убежденно поддержал в том самодержца.